Глава 33. Такая вот засада. К обеденной поре подходящего местечка для трапезы под крышей не отыскалось. И Иринка предложила остановиться на путевом пятачке, оборудованном у дороги. Скамьи, родник с чистой водой, тень деревьев. Вполне милое место. О том, что именно на одном таком ей повстречалось голодное чудовище из чащоб, решившее, что путевой пятачок предназначен для его кормежки, попаданка предпочла забыть. В конце концов, это было давно, и она была беззащитной, одинокой путницей, над которой только что объявление не светилось. Жертва, кушать подано. Припасы из корзинки разместили на каменной скамье между Диалем и Иринкой. Парашир, подвесив к мордам тропыгаев мешки с кормовой смесью, присоединился к компании. Девушка ела и поглядывала на своих сосредоточенных компаньонов с некоторым недоумением. Те выглядели так, будто не на природе пикник устраивают, а с минуты на минуту ожидают подлянки. Слишком уж нарочито расслабленными были их лица и ленивыми движения. Глядя на них, начала психовать Иринка. Наконец, едва не подавившись булочкой, она прошипела. «Скажите же, наконец, что у нас плохого?» «Ничего», — невозмутимо улыбнулся эльф. «Не стоит тревожиться, моя Лорра. У нас, полагаю, сейчас всего лишь попытаются угнать карету». «Или ограбить», — с некоторым удовлетворением выдвинул свою версию Фарашир. Как почти всякий оборотень, он ничего не имел против доброй драки. Потянул носом воздух и сообщил. «Запах знакомый. Эти ребятки вчера на постоялом дворе отирались, пока их прочь не вышвырнули». «О как!» — протянула Иринка и тоже перестала беспокоиться. Обычные бандиты, даже вампирские, могли стать для ее эр-оля и возницы оборотня лишь легкой приятной разминкой. Бутерброд из ветчины, сыра и какой-то местной разновидности хрустящего листового салата создал шумовую завесу, из-за которой вампирочка прошляпила начало разбойного нападения. Вчерашняя парочка драчунов и примкнувший к ним неизвестный златовласый тип ринулись к мирно жующим тропыгаям. Двое из троицы бандитов наставили на трапезничающую компанию арбалеты с сакраментальными словами о ценности жизни и обещанием послать стрелу в первого, тронувшегося с места. Третий член банды, к удивлению Иринки, оказавшийся эльфом, попытался ухватить переднего ящера за уздечку. Затея эта провалилась на начальном этапе реализации. Отбросив одним махом зубастой мордой мешок с кормом, вроде как совершенно миролюбивый тропыгай встал на дыбы. Из передних лап выдвинулись лезвия когтей, и незадачливый работник ножа и топора отлетел, разбрызгивая кровь из пропоротой руки в ближайшие придорожные кусты. И все бы ничего. Да только приземлился он точнёхонько на дорожный охранительный камень и на нем забился в конвульсиях, щедро орошая все вокруг живительной влагой. Дальнейшие события слились для Иринки в череду картинок мозаик калейдоскопа, куда по ошибке засыпали только красные стеклышки всех оттенков. И проходили они под маскировкой 18+, вовсе не из-за порнографического содержания. Раздался торжествующий рык, и рядом с раненой жертвой возникли очертания Микрика, одного из чудовищ вампирских лесов, сливающегося цветом шкуры со средой. Видом он походил на отрастившую ноги змею или, если вспомнить мифы Древней Греции, на одноголовую гидру. Видимым монстр становился лишь в моменты трапезы. Товарищи эльфа Тропыгая Крада, к остаткам их чести или, быть может, здравого смысла, резко сменили ориентиры для стрельбы из арбалетов. Они дуплетом выпалили в Микрика. И куда-то даже попали, но попали скверно. Причем не для Микрика, а для себя. Монстр с чуток поцарапанной шкурой издал звук прохудившегося шланга и рванул к обидчикам. От одного чудища среднемонстрячих габаритов арбалетчики, оперативно сменив стрелковое оружие на холодняк, может, и отбились бы. Но шипение послужило стартовым сигналом для еще трех тварей. Одного Микрика, размерами поменьше, и пары хвостоколов. Сверкая жадными золотыми глазами, твари с характерным пощелкиванием и шипением рванули к добыче. Удары когтей и шипов на хвостах слились в симфонию торжества смерти. Грабители с большой дороги умерли так же нелепо, как жили. Но в отличие от бесплодной и бесцельно прожитой жизни, их смерть оказалась полезной. Она дала возможность Диалю и Фараширу приготовиться к сражению. Эльф вооружился, оборотень принял исходную форму, разов прибавив в габаритах. Оружием ему служили собственные пасти, неимоверно острые и длинные когти, способные поспорить в своей смертоносности с чудовищами. Иринке никакого оружия не досталось. Да и что бы она могла против таких монстров рядом с другими монстрами? Нет, она и сама в некоторой степени являлась чудовищем, и острую железку из арсенала покойного лор-оля дома Шипоцвета таскала на поясе. Но что может одна железка против кучи монстров, если ты не чистильщик? А сила и дар вампира темного искуса были заточены на применение к разумным созданиям. Съесть чудовище из леса Иринка не смогла бы. Разве что попробовать надкусить или натравить на них пушистую Марусеньку. Вроде бы ее предостерегающее шипение хранило хозяйку на лесной дороге. Но неизвестно, насколько подействует этот сигнал на разгоряченных схваткой и почуявших кровь монстров. И если не подействует, то сработает ли мощный яд маскарадницы на твари из чаще? А если подействует, то сразу же, то есть моментально, или бьющееся в агонии чудовище успеет прихватить с собой убийц? И стоит ли в таких условиях, считая их критическими, попробовать реализовать знак тумана? Или все-таки предоставить возможность сражаться мужчинам? Тысячи мыслей проносились в голове растерявшейся девушки. Между тем Диаль и Фарашир не дали ей проверить эти гипотезы. Они закрыли вампирочку собой, синхронно бросаясь в кровавую карусель схватки. Очень хотелось Иринке зажмуриться и представить, что все это сон. И сейчас она проснется. Но зажмуренные глаза вкупе с рыком, визгом, щелканьем ядовитого хвоста, хрустом и влажным хлюпаньем заставляли бояться еще сильнее. Поэтому Иринка держала глаза открытыми. Кровавая круговерть все равно сливалась в такой дикий вихрь, что различить, кто, где и что делает, становилось почти невозможно. Зато она чувствовала главное — пульс сердец Фарашира и Диаля. Видела, что они двигаются, а значит, живы. А потом вдруг резко стало очень-очень тихо. Лежали три малые окровавленные кучки вместо бандитов и четыре груды много больше размерами, оставшиеся от монстров. Красной вокруг была трава, кусты, а эльф и оборотень окрашены в столь же красной гамме на ногах. Фарашир уже успел принять прежний двуногий облик. Стояли чуть поодаль. Правда, не очень твердо, чуть покачиваясь от усталости. Им пришлось изрядно выложиться. Или качались не только и не столько от усталости. «Хорошая была драка. Дальше вы сами, без меня». Довольно оскалился Фарашир и упал бы, не подстав ему эльф надежное, пусть и изящное с виду плечо. «Тебя сильно задели», — обеспокоился Диаль. Вместо ответа оборотень отвел руку, которую прижимал к груди, и продемонстрировал дыру с обожженными ядом хвостокола краями. Отрава запекала кровь, не давая ей течь. Но размер раны и ее вид говорили сами за себя. После такого не выживают. «Трепыгаи будут вас слушаться», — прохрипел оборотень и резко не то прищелкнул, не то присвистнул, явно отдавая команду дрессированным животным. «Убираться отсюда надо. Пока на запах крови иные твари не набежали. Не упустят монстры такой роскошной трапезы». «Лорра», — проговорил Диаль, разом спрашивая обо всем. И самое главное, Иринка поняла, что хочет сказать ее эльф. «Фарашир прав, в карету его клади, попробую полечить. Не знаю только, подействует ли после чудовищ, а сам садись за кучера и делаем отсюда ноги». Согласилась Иринка, радуясь уже тому, что эр-оль ухитрился выйти из битвы с монстрами без единой царапины. Лечить и его, не сорвавшись в безобразную истерику от волнения, она бы, наверное, не смогла. Изящный эльф с удивительной легкостью подхватил и понес умирающего оборотня к карете. Яд хвостокола явно обладал анестезирующим действием, потому что волк еще умудрялся ругаться, призывая носильщика бросить его и валить вместе с дамой как можно скорее. Диаль, игнорируя эти разумные призывы, пересыпанные отборной бранью, бережно принес раненого в карету и сгрузил на пол. Сиденье то ли пожалел, то ли рассудил, что Иринка не сможет удержать умирающего на диванчике. Вслед за Фараширом место в карете заняла Иринка. Эльф тем временем освободил трепыгаев от мешков с кормом и, запрыгнув на место возницы, прищелкнул языком, подавая сигнал к движению. Вампирочка-попаданка опустилась на колени рядом с оборотнем и обреченно вздохнула. Опять кефир. Ладно, чего выпендриваться, ей жизнь спасли, значит, надо сейчас отплатить тем же. А кефир? Ну что кефир? Не помоешь же. И шея у волка чистая, не считая кровавых брызг. Несколько осторожных глотков горько-перченой крови едва не заставили Иринку отдать завтрак, обед и даже вчерашний ужин обратно. Настоящий вкус клубничного кефира появился спустя 6 глотков. Фарашир, распростертый на дне покачивающейся кареты, дышал прерывисто и редко. Отрава все еще гуляла в его крови, но вот на языке у Ивки остался только чистый вкус кисломолочного продукта. И оборотень издал первый довольный, даже не стон, вздох. Массивное тело его расслабилось, отдаваясь во власть вампира темного искуса. А потом плавное покачивание на волнах удовольствия перешло в целительный сон. Иринка как была на полу, так и осталась сидеть, привалившись к диванчику и чувствуя, как дрожь пробегает по спине и рукам. Кажется, где-то рядом ходила истерика, но почему-то на огонек не заглянула. То ли боги помогли, то ли сил истерить после всего у девушки не осталось. Борьба с ядом монстра стоила ей дорого. Все накрывал какой-то туман апатии. Ивка еще нашла в себе чуток силы заползти на диванчик, свернулась там клубком и отключилась. Проснулась она от ласкового поглаживания по щеке и мурлыканья Маруси под боком. Карета стояла, фарашира не было, но его гудящий что-то любимым тропыгаем голос слышался неподалеку. «Тебе надо поесть, моя Лорра», — с безграничной нежностью промолвил Диаль. «Наверное», — согласилась Иринка. Сон взбодрил ее, заодно, к сожалению, ушла и хмарь безразличия. Девушка вспомнила нападение твари и снова начала безотчетно тревожиться. «Чудовищ поблизости нет», — успокоил эльф свою Лору Оль. «Что, конечно, радует», — согласилась Иринка, с хрустом потягиваясь. «На то, что стаи монстров спокойно выходят на дорогу, чтобы закусить путешественниками, не радует совершенно». «Бандит упал на защитный камень и повредил его», — напомнил важный факт Диаль. «Так-то оно так. Но если бы сеть охранных камней была сильна, то повреждение одного не сыграло бы значительной роли», — резонно возразила Иринка, которую пусть никогда этот аспект княжеских обязанностей и не интересовал, поневоле отдельные моменты коснулись даже девственно чистого разума Ивейда, озабоченного лишь едой повкуснее. Защита Валадара от проживающих в лесных дебрях под боком у населения княжества чудовищ лежала главным образом на князе. Именно он в ритуальном зале замка принимал на себя миссию защиты. Его несокрушимой волей и могуществом она держалась, питая и дорожные охранные камни. По сути, эти камни, установленные близ городов, деревень и вдоль дорог, и составляли единую сеть барьера, отгораживающую монстров от володарцев. И пока правитель был в силе, никто даже не задумывался о существовании этих самых барьеров, принимая их как должное. Зато теперь, после показательного выступления стаи голодных чудовищ в голове у Иринки, бродили очень недобрые мысли, а в душе поселились предчувствия. И предчувствовались попаданки вовсе не банки варенья и корзины печенья. «Замыслы богов неведомы нам, Лорра, но мнится мне, повеление тебе прибыть в княжество имеет связь с происходящим». «Если какая-то неприятность может случиться, она случается», — согласилась девушка, выпрыгивая из кареты. Тропыгаи наконец-то смогли поесть хорошенько без отвлечения на угонщиков. Фарашир, считая вытащенный вампирочкой с того света, взирал теперь на девушку с нескрываемым благоговейным восторгом. Ничего чувственного в его отношении не было. Так скорее верующий смотрел бы на статую божества. Теперь-то оборотень до конца понял, почему ему поручили заботу о бывке, и собирался исполнить задание вожака любой ценой. «Не опасно Лоре в замок-то княжеский ехать?» — осторожно спросил оборотень у эльфа. «Она должна, боги направили», — просто ответил Диаль и, чуть помолчав, прибавил. «Мы будем рядом». На это волк только мотнул в знак согласия кудлатой головой и почесал лоб тропыгая, млеющего от небрежной ласки. На ездовых ящерах встреча с чудовищами никак не сказалась. Как бежали они невозмутимо по дороге, так и продолжали. Родовой замок неумолимо приближался, а с ним и новый этап Иринкиной судьбы. Того, что ее не признают, девушка не особенно опасалась. Медальон с родовым именем, будущий знак бога, надевают ребенку при рождении, и подделать его невозможно. А на нем не только имя божества, наоборот, и имя носителя гравируют. Другое дело, что впустить-то Ивку в замок пустят. Но как примут мачеха и братец? Вряд ли с распростертыми объятиями и заверениями в бесконечной родственной любви, орошая грудь слезами умиления. Впрочем, а она ей нужна, эта любовь? Нет. Для этого у нее идеал имеется. Так что заедет, отметится и назад в Милат, в родное подземелье и свитый из лос едоцвета домик. А в храм, конечно, заглянет отчитаться. Все, небожители, квест сдан. Теперь-то, кстати, Иринке стало понятно, куда и зачем направлялся ввалившийся в баню ведьмак, или, как его по местному кличут, чистильщик. Может, его и не вызывали по официальным каналам. Но эти специалисты или их руководство каким-то образом сами получали вести о необходимости присутствия на месте профессионала по части истребления тварей и монстров. Пожалуй, зная Иринка, с чем им придется столкнуться на дороге, сама бы место сероволосому типу в карете предложила. Своими соображениями она поделилась с эльфом, и тот согласился совсем, кроме одного момента. Трапегаи бы его не повезли. Не признают ящеры чистильщиков подле себя. Звери не всякого зверя к себе подпускают. Глубокомысленно промолвил Диаль. Презрения к чистильщикам в его голосе не было, скорее признание факта принадлежности этих созданий к некой особой разновидности, той, что трактовалась иными животными как очень опасный зверь. На дорогах путешественники встречались в избытке, княжество жило. Вот только с самой дороги даже на обочину никто старался не сворачивать. Диаль обратил на это внимание своей лорры. А значит, хоть чудовища все еще не переступали защитного полога, но вблизи его уже могли доставить беспокойство или фатально поразить.